После 12 часов ночи второй штурман теплохода «Уральские горы» Михаил Нечевин, стоявший приходную вахту, сидел в каюте, в который раз просматривая коносаменты, грузовые документы. Груз на Уральских горах всегда был генеральный, иногда до 200-300 наименований, потому и хлопот у второго помощника капитана было не в проворот. Генеральный груз, то есть самый разнообразный груз, продукты, промтовары и тому подобное, в отличие от однородного груза, руды, угля, леса. И пассажиры еще. На грузовых судах второй штурман хоть в море может отдохнуть, а здесь и в рейсе крутишься, как белка в колесе. Правда, четвертый штурман помогает иногда. Но четвертый сам ходит у старпома в помощниках. Для второго штурмана его уже не хватает. Посетовав про себя на незадачливую жизнь второго штурмана, Михаил Нечевин отодвинул грузовые документы и поднялся из-за стола, решив обойти судно, посмотреть швартовы и проверить вахту у трапа. Он спустился на главную палубу, прошел на бак, глянул, перегнувшись через рейлинги, не гуляют ли концы и на месте ли противокрысиные щитки. Каждое судно обязано надевать при стоянке в порту на швартовые тросы особые щитки, препятствующие крысам сходить на берег или приходить с берега на корабль. На баке все казалось в порядке. Носовые трюмы были готовы к разгрузке, хотя работы должны начаться лишь с утра. Нечевин двинулся к трапу и сразу увидел, что вахтенного там нет. «Черт побери!» — выругался штурман. «Ведь сколько раз говорилось, от трапа ни на шаг!» Он занял место матроса на верхней площадке трапа, где висел спасательный круг и выброска, и поднял свисток к губам. Выброска — тонкий длинный трос с грузом на конце, служит как бросательный конец при швартовых и спасательных работах. В это время трап качнулся, на нижнюю ступеньку ступил человек. Он быстро поднимался, опустив голову, и когда оказался наверху, Нечевин узнал в нем директора судового ресторана Митрохина. «Поздненько гуляете, Демьян Кириллович», — сказал второй штурман. «Без 15 час уже». «Так кто по-нашему будет, Михаил Иванович?» — весело заговорил Митрохин, стараясь не встречаться с Нечевиным глазами. «А в Скагине совсем рань». Второй штурман пожал плечами. «Мне-то что?» — сказал он. «Хоть до утра. Смотрите только, чтобы помполит вас не засек». Директор ресторана ничего не ответил, шагнул на палубу и исчез внутри средней надстройки. Михаил хотел снова вызвать матроса свистком, но тот уже спешил к трапу, на ходу поправляя повязку. — Ты что же ты, Коваленко, а? — грозно спросил Нечевин. — От трапа бегаешь? — Так я же в гальюн только, товарищ штурман. Минутное дело. В гальюн. Меня бы вызвал на подмену. Так ведь неудобно, Михаил Иванович. Может, вы отдыхаете? Я же с понятием. Ладно, Коваленко, хватит трепа. Стоять у трапа и никуда. Приспичит звонком меня сюда. Усек? Так точно усек, Михаил Иванович. Будет все на товсь. Михаил Нечевин вернулся в каюту и едва сел за стол, сплошь заваленный бумагами, раздался тихий стук в дверь. Затем в дверь отворилась, и в каюту вошел директор ресторана. В руках у него был сверток. «Вахтишь, Михаил Иванович?» — спросил он. «А я к тебе. Вот, глянь-ка, что достал». Митрохин развернул сверток и поставил на стол бутылку, две жестяные банки с тоником, большую банку с консервированными омарами и еще две поменьше, с черной икрой. «Коньяк-то фундатор», — сказал Митрохин. «Самый наилучший. почище мартеля будет. — Это по случаю чего? — спросил второй штурман. — А так, чтобы вахта шла веселее. Тебе спать нельзя, а мне не спится. — На вахте не принимаю. — Брось, Михаил Иванович, рюмку-то осилишь. Ведь фундатор. — Рюмку, пожалуй, приму, — согласился штурман. — Закуску уж больно на уровне. Когда они выпили, Митрохин, помявшись, проговорил. — Ты, Михаил Иванович, того, ну, помполиту, значит, не проговорись, что поздновато подгреб с берега. Знаешь, знакомого парнягу встретил, коком на Мезенлесе ходит. Ну и поддали у него. Ты уж того, пойми. Лады? Лады, старик, можешь спать спокойно. Зачем мне капать? Пришел на борт, и добро. Через 3 дня теплоход «Уральские горы» принимал пассажиров. Когда были окончены все формальности, на борт прибыл лоцман и вывел теплоход на фарватер. Уральские горы вышли в Норвежское море. Игорь Александрович Юков проложил курс на север. Постепенно забирая к Осту, теплоход совершал обычный рейс по маршруту Скаген-Поморск. А через полгода у Палтусовой губы прогремели автоматные очереди сержанта Гончарика. Выстрелы в Палтусовой губе. 48КН Биллу. Волк располагает возможностью провоза связняка, кавычки «Уральских гор», кавычки, точка, используйте его, точка, 09-17, мороз, точка. «Стой! Стрелять буду, стой!» — загремели выстрелы. В тишине, наступившей вслед, был слышен шорох лиственных веток, срезанных автоматной очередью, и упавших на мягкий ковер из пожелтевшей хвои. Сержант Степан Гончарик поймал в прицел мелькавшую меж стволов спину, и палец его был готов потянуть спусковой крючок. Но тут в памяти сержанта возникло лицо майора Леденева, его слова «только живым». Левая рука подбила автомат снизу, и пуля снова ударила по верхушкам деревьев. Неизвестный уходил. Сержант знал, что выстрелы всполошили солдат, расставленных на границах оперативной зоны, и, согласно инструкции, они спешат сейчас к месту происшествия. Собственно говоря, автоматные очереди Степана Гончарика означали провал операции, задуманной полковником Бирюковым. Тот, кого ждали в Палтусовой губе, должен был беспрепятственно проникнуть в нее и извлечь из песка у подножья скалы сейф штандартенфюрера СС Густава Шеллинга. Спрятанный там командиром субмарины «Зигфрид-убийца» фрегатен-капитаном Эрнстом Форлендером. Затем надлежало незаметно проводить неизвестного гостя до Поморска или иного населенного пункта и попытаться установить его связи. Но все случилось иначе. Сержант Гончарик и рядовой Завьялов обходили цепочку солдат, опоясавшую сопку, за которой лежала Палтусова губа, когда едва носом к носу не столкнулись с человеком, одетым в кожаную куртку, галифе, резиновые сапоги и светло-серую шляпу с короткими полями, надвинутую на глаза. Нижнюю половину лица незнакомца скрывали рыжая борода и усы. Встреча была неожиданной для обеих сторон. Гончарик потянул с плеча автомат, но едва сержант шевельнулся, рыжебородый отпрянул в сторону, в руках у него оказался пистолет с длинным стволом и утолщением на конце. Раздалось пощелкивание, и, шумно вздохнув, Завьялов ничком упал на хвою. Впереди замелькала кожаная куртка убийцы, и тогда распорола тишину автоматная очередь сержанта Гончарика. На мгновение Степан потерял неизвестного из виду и снова ударил очередью по верхушкам лиственниц. Он знал, что у каменной гряды, в сторону которой несся стремглав неизвестный, затаились двое солдат, и они, услышав стрельбу, задержат его.